Обратный путь в Гроштер прошел в полном молчании. На сей раз Фарлей сел рядом со мной. Норберг расположился напротив. Воздух в карете был настолько вязким от напряжения, что казалось, будто его можно резать ножом. Норберг Клинк смотрел в окно. Фарлей мрачно уставился куда-то поверх его головы. А я забилась в самый угол, как никогда жалея, что напросилась с Фарлеем. Пожалуй, он был прав. Мне стоило отправиться в его дом и немного отдохнуть. Или же связалась бы с Ричардом и узнала, как его дела. Волей-неволей мои мысли вновь свернули к расследованию. Итак, на свободе сейчас остаются по меньшей мере два преступника. Загадочная Ребекка и дворецкий Вайнера, чуть не отправивший всю нашу компанию в лучший из миров. Правда, непонятно, о какой девушке говорила Лесси. Кто же дал ей воды и пообещал, что скоро все завершится? Это явно была не Ребекка. Ее голос бы Лесси узнала. Да и какой смысл Ребекке сначала отдавать девушку Вайнеру, прекрасно осознавая, что несчастную дальше ждет, а потом навещать и утешать ее? И еще один вопрос. Что же искал Вайнер в кабинете своего брата? Фарлей отправил людей для обыска, но пока с ним никто не связывался. Неужели Грегор знал, чем занимается его брат? По рассказу Клары выходит, что да. По крайней мере, подозрения у него явно имелись. Да, ну и семейка. Один догадывался, но не вмешивался. Другая знала, но не видела в происходящем ничего дурного. А третий был просто мерзавцем, извращенцем и убийцей. Занятая раздумьями, я не заметила, как карета остановилась около крыльца уже знакомой мне больницы. Очнулась лишь, когда раздался натужный скрип давно несмазанных колес. Норберг выбрался первым. За ним последовал и Фарлей. Он привычно протянул мне руку, и я приняла ее без обычных возмущений. Надо же, я начинаю привыкать к подобным проявлениям заботы. Более того, они кажутся мне даже в чем-то трогательными. Норберг не спрашивал у Фарлея дорогу к нужной палате. Он шел по коридору с такой уверенностью, как будто бывал здесь уже не раз. У нужной двери он остановился, посмотрел на высокого темноволосого парня, который по-прежнему играл роль охранника. «Здравствуй, Дарек», — проговорил он с едва уловимой иронией. «Здравствуйте», — почему-то запинаясь, отозвался тот. Норберг доброжелательно улыбнулся ему и вошел в палату, после чего парень выразительно передернул плечами. «Мороз у меня по коже от него», — доверительно признался он, воспользовавшись тем, что Фарлей поторопился за Норбергом, и мы остались в коридоре одни. «Вроде человек как человека порой чудится, что вот-вот волком обернется». «О да, я прекрасно понимаю», — поддержала его я. Сама я в палату заходить не стала, и без того там слишком много народу. Не стоит смущать несчастную Лесси больше необходимого. Впрочем, Норберг и Фарлей отсутствовали всего несколько минут, после чего Фарлей буквально выскочил из палаты и ринулся к выходу. «Прости, Агата, но тебе придется побыть без меня», — на ходу крикнул он. «Там может быть слишком опасно». «Да, но я же боевой маг». Правда, я не успела открыть рта, чтобы озвучить это возражение, как Фарлей и след простыл. Я очень сомневалась, что сумела бы догнать его, даже если буду мчаться во весь опор. Дарек, понимающе вздохнул, увидев, как я ошарашенно хлопаю ресницами. «Фарлей Икстон весьма непростой в общении человек», — попытался он меня утешить. «Когда он принимал меня на работу, то в конце собеседования метнул боевыми чарами». «Да уж», — пробормотала я, все еще не в силах прийти в себя после столь неожиданного побега Фарлея. «А мне-то что делать теперь? Честное слово, мне больше нравилось быть подозреваемой. Хоть это и прозвучит в высшей степени странно. Но тогда Фарлей не сбегал от меня, а напротив старался все время быть рядом». В этот момент из палаты вышел Норберг. Он оставил дверь приоткрытой, и я увидела, что Лесси спит. Совсем по-детски, подложив под щеку ладонь и искренне улыбаясь. Что он с ней сделал? «Она, конечно, не забудет про все произошедшее», — мягко проговорил Норберг, проследив за моим взглядом. «Хотя я мог бы сделать и так. Но, полагаю, вряд ли Фарлей Икстона это обрадовало бы. Поскольку Лесси придется давать показания на суде. Однако она сумеет смириться со своим прошлым и будет жить без ночных кошмаров». Я смущенно опустила голову. Последнюю фразу Норберг произнес с нажимом, и мне почудился в ней намек на мое прошлое. «Как понимаю, вы внезапно остались в одиночестве?» С легкой усмешкой полюбопытствовал Норберг. «Да», — сказала я, поскольку не видела причин скрывать очевидное. «И как намерены распорядиться свободным временем?» Продолжил расспросы Норберг. «Не ваше дело», — Едва не брякнула я, но в последний момент успела прикусить язык. О нет, такому человеку лучше не дерзить. Хотя непонятно, почему он привязался ко мне. Или пытается через меня вновь как-нибудь насолить Фарлею? Напомнить ему, что ли, о заключенном между ними так называемом акте о ненападении? Пока не знаю, уклончиво проговорила я. Свяжусь с Ричардом, узнаю, где он пропадает. Да, и испортишь ему свидание с Кларой. Едко проговорил внутренний голос. Неужели непонятно, что если он сам не рвется с тобой пообщаться, то у него все в полном порядке? Агата, а могу я попросить вас о небольшом одолжении? Норберг вдруг лучезарно улыбнулся. Правда, при этом мириады противных холодных мурашек табуном пробежали по моему позвоночнику. Сначала в одну сторону, а потом и в другую. Дарек, который стоял рядом, при этом как-то странно закашлялся, всем своим видом выражая нескрываемый скепсис. Да я и сама понимала, что лучше мне не связываться с Норбергом Клингом. Помнится, последний наш разговор один на один закончился такими проблемами, что Фарлей их до сих пор разгрести не в силах. «Знаете, если честно, я предпочитаю держаться от вас подальше», — прямо призналась я. «Вы уже раз мне помогли. Только для меня это завершилось обвинением в убийстве». «Признайтесь, в случившемся есть и ваша немалая вина», — ни капли не тушуясь, парировал Норберг. «Я и представить не мог, что у вас будет настолько эмоциональная реакция. Думал, вы поделитесь своими соображениями о графе Ириере с Фарлеем. Согласитесь, в таком случае бедолага Грегор, скорее всего, остался бы жив. Вряд ли его жена рисковала бы активировать амулет, если бы увидела, что ее супруг беседует с королевским дознавателем». Я проглотила пару ласковых словечек, которые так и вертелись на языке. «Ну, Норберг, как он, однако, ловко умеет выворачивать ситуацию наизнанку. Так легко и непринужденно выставил меня чуть ли не преступницей. Хотя я точно знала, что он грамотно все спланировал. И прекрасно понимал, какой будет моя реакция на показанную картинку из прошлого. Правда, тогда получается, что Грегор точно знал о делишках брата, а, возможно, даже покрывал его. Я не любила Норберга. Точнее сказать, я его боялась. Иногда я думала, что у него какая-то особая мораль, отличная от общечеловеческой. Но я не верила, не хотела верить, что он спокойно остался бы в стороне, если бы гибель грозила действительно невиновному человеку. Если вы знали, что граф Ириер обречен, то почему не подняли тревогу? Не удержалась я от вполне резонного вопроса. Норберг Клинк неопределенно пожал плечами. «Вы сами все поймете», — уклончиво проговорил он. «Когда Фарлей сложит всю головоломку. Ему осталось всего несколько деталей, и как раз вы можете помочь ему в этом». «Да неужели?» — скептически пробормотала я, не испытывая особого воодушевления. «Ох, Норберг явно пытается втравить меня в очередную неприятность. Теперь бы еще как-нибудь вежливо отказаться, чтобы не обидеть его. Все-таки не хочется иметь во врагах такого человека». «Господин Фарлей Икстон сейчас со всей возможной скоростью едет к дому, где держат несчастных девушек», — промурлыкал Норберг, не отводя от меня взгляда. «Для него первоочередная задача — их спасение. Мудрое и благородное решение. Но я очень сомневаюсь, что он застанет там загадочную Ребекку или ее подельника. Скорее, эта парочка уже пакует вещи, осознав, что их грандиозное дело пошло прахом». «И?» — вопросительно протянула я, невольно заинтересовавшись его словами. Норберг посмотрел на Дарека, который даже не пытался сделать вид, будто не прислушивается к нашему разговору. «Пойдемте», — предложил Норберг. «Я провожу вас к выходу, заодно побеседуем о некоторых деталях расследования, которые не должны стать достоянием широкой гласности». Молодой дознаватель скорчил красноречивую недовольную физиономию. Да я и сама не пришла в восторг от предложения Норберга. Ох, что же он вцепился в меня, как оголодавший вампир в блондинку-девственницу. Но я не стала отказываться, в конце концов я училась под началом у этого человека 5 лет. И как-то до меня не доходило слухов, будто он питается нерадивыми студентами. Да, попасть к нему на ковер боялись, но проштрафившиеся не исчезали бесследно. В крайнем случае их просто отчисляли. К тому же я заметила на груди удара амулет связи. Надеюсь, дознавателю хватит смекалки связаться с Фарлеем и рассказать, что тут происходит. «Ну, идемте», — хмуро согласилась я. Норберг любезно предложил мне руку, я приподняла бровь и демонстративно проигнорировала ее. Ну уж нет, по доброй воле я к этому человеку не притронусь. Впрочем, Норберг нисколько не смутился от этого, чуть наклонил голову, принимая мое решение, и мы отправились по длинным коридорам больницы к выходу. «В этом деле есть еще одна деталь», — произнес Норберг, едва мы только удалились от Дарка, на достаточное расстояние, чтобы не опасаться быть услышанными. «Фарлей наверняка обратил на нее внимание, но пока у него нет времени заняться ею. Как вы думаете, о чем я?» «О той загадочной молодой женщине, которая навещала Лесси?» — спросила я. «Нет», — Норберг покачал головой. «Уж простите, но я заглянул в размышления Фарлея. Он сам дал мне такую возможность, сняв амулет. Таким образом, он хотел продемонстрировать мне всю искренность своих намерений. Однако дар менталиста состоит в том, что мы не можем вычленять нужные куски воспоминаний. Обычно мы видим гораздо больше, чем нам хотят показать». Я слушала его молча. Мне не нравились его слова, но я понимала, что Норберг не лукавит. Более того, и сам Фарлей наверняка предполагал подобное, когда открывал свой разум перед прославленным менталистом. «Я говорю о последней ссоре двух братьев», — мурлыкнул Норберг. «Вайнер что-то искал в кабинете Грегора. Как вы думаете, что именно?» «Да откуда же мне знать?» Я не удержалась и с досады всплеснула руками. «Фарлей отправил своих людей, чтобы провести обыск». «Тяжело заниматься подобным делом, если даже не предполагаешь, что именно тебе надо искать». Норберг покачал головой. «Это может быть самой обычной вещью. Например, какой-нибудь дешевой статуэткой. Как понять, что тебе нужно?» Я глубокомысленно кивнула. И впрямь, как? Клара сказала, что Ваня раскидывал бумаги и книги. Получается, искать надо книгу или документ? Но почему он тогда кричал, что Грегор не заплатил за какую-то услугу? Я вдруг резко остановилась. Книга. А что, если речь идет об одном из альбомов Дейера? У него явно была целая коллекция магиснимков, распределенных по определенным тематикам. Недаром он спрашивал у Фарлея, что тот предпочитает. «О чем вы только что подумали?» — мягко спросил Норберг, не сводя с меня выжидающего взгляда. «Я подумала, что Грегор хранил у себя один из альбомов со снимками похищенных девушек», — медленно проговорила я. «Клара сказала, что ее отец подозревал брата. Возможно, Грегор решил добыть неопровержимые доказательства». «Клара», — не дал мне договорить Норберг. «Клара вообще в этом расследовании занимает далеко не последнюю роль, не правда ли?» Я нахмурилась. «О чем он? Неужели намекает, что Клара может иметь отношение ко всей этой мерзости?» «Нет, ни за что не поверю. Она такая милая, такая улыбчивая. И Ричарду она нравится. Если окажется, что Клара на самом деле дурила его, то даже страшно представить, что будет с моим партнером. Одна история с Макдалой чего стоит. Его якобы невеста пыталась отравить его же бабушку. Не говоря уж о том, что она изменила ему перед самой свадьбой. И с кем? С его родным отцом. Впрочем, в последнем я ее как раз винить не смею. Барон Вертон Эшрин при жизни был до нельзя неприятным человеком и не гнушался всякими недостойными способами, чтобы получить желаемое». «Но в любом случае, зачем гадать зря?» Норберг пожал плечами и вновь неторопливо отправился по коридору. Мне ничего не оставалось, как поторопиться за ним. А он уже продолжал. «Я предлагаю навестить дом покойной Читы Ериер. Изучить кабинет графа Грегора свежим взглядом, так сказать». «Издеваетесь, что ли?» — фыркнула я. Норберг бросил на меня быстрый взгляд из-за плеча, и я торопливо исправилась. «Ну, то есть это как-то глупо. Во-первых, там идет обыск, нас просто не пустят. А во-вторых, если граф Грегор действительно держал у себя в кабинете альбом с подобным содержимым, то его непременно найдут». «Смею напомнить, что я ничего не говорил про альбом с магиснимками», — прохладно проговорил Норберг. «Это было ваше предположение». «И все же». Я опять остановилась и зло притопнула. «Это просто бред какой-то. Нас не пустят в дом графа Ириера». «Пустят», — почти не разжимая губ, обронил Норберг, вновь остановившись. «По этому поводу не переживайте. И Агата. Даже если мы не добьемся успеха, неужели вам не интересно, как и чем жил этот человек? Я уверен, в глубине души вы подозреваете его в том, что он все знал о развлечениях брата. А домашняя обстановка может многое рассказать о человеке». Я кусала губы. Норберг говорил очень складно, и в глубине души я готова была согласиться на эту авантюру. Беда была только в одном. Я не понимала, зачем ему это. Его отношения с Фарлеем далеки от дружеских. Скорее, эта парочка сохраняет между собой вооруженный нейтралитет. Что, если в итоге Фарлей угодит в еще большие неприятности? «Вы хмуритесь», — спокойно сказал Норберг. «Полагаю, мое предложение вам не по душе. Почему?» «Потому что я не понимаю, с чего вдруг вы вздумали принять участие в расследовании», — честно ответила я. «Не стоит сразу же подозревать человека в самом дурном». Норберг слабо улыбнулся. «Да, меня нельзя назвать приятелем господина Фарлея Икстона. Но в деле, которое он расследует, замешан менталист. Негодяй, который своими действиями чернит репутацию всех магов, выбравших данную колдовскую стезю. Вы прекрасно понимаете, что в обществе нас и без того недолюбливают, поэтому я не хочу, чтобы преступник избежал наказания. Фарлей Икстон слишком горд, чтобы попросить меня еще и об этом одолжении. Вот я и решил сам сделать шаг ему навстречу. Естественно, без каких-либо дополнительных условий». Эх, поговорить бы сейчас с Фарлеем, спросить у него совета. Но мой амулет настроен на Ричарда, и я понятия не имею, каким образом Фарлей умудряется связываться со мной через него. К тому же я и так знаю, что он скажет. Попросит держаться подальше от Норберга Клинга и не вступать с ним ни в какие разговоры без его присутствия. «Ну уже, Агата». Норберг негромко рассмеялся, лукаво подмигнув мне. «Вам же самой хочется. Почему вы так упорствуете?» «Я уже сказала». Неприязненно проговорила я. «Я вам не верю». «А если я дам вам слово чести, что мое предложение не несет в себе никакого вреда для Фарлея Икстона?» Вкрадчиво поинтересовался Норберг, немного наклонившись ко мне. «Ни для него, ни для вас. Скорее всего, мы вообще ничего не найдем. Но чем демоны не шутят? У меня все равно на сегодня не запланировано никаких дел. Поэтому с удовольствием прогуляюсь». Я тоскливо вздохнула. «Нет, он точно от меня по добру не отвяжется. И что делать? Рискнуть? Вроде как в убийстве меня больше не обвиняют. Вдруг Норберг не лжет и в самом деле хочет помочь. В конце концов, в крайнем случае, я всегда могу ударить по нему заклятием и сбежать. Благодаря амулету, защищающему меня от ментального воздействия, на моей стороне эффект неожиданности. Если вы меня обманываете, то я за себя не отвечаю». На всякий случай предупредила я. «Это, вне всякого сомнения, очень весомое предупреждение». Норберг чуть склонил голову, показывая, что услышал его. Хотя в глубине его фиалковых глаз заплескался смех. «Ну что, едем, Агата? Моя карета ждет вас». Я еще пару секунд тяжело повздыхала, затем выразительно махнула рукой и отправилась дальше к выходу.